Услышав эту информацию, старейшина камня мгновенно посерьезнел. Насколько я помню, он расследовал два дела: о загадочном неизвестном ниндзя и о систематических исчезновениях наших шиноби на внешнем периметре. Верно, совершенно верно, старейшина, подтвердил Кавашима. О таинственном ниндзя пока не удалось собрать никаких существенных данных, а что касается исчезновений на внешнем периметре, судя по последнему контакту с Джонином Такаимой, он, похоже, напал на какой-то след. И что произошло дальше? Нетерпеливо поинтересовался старейшина. К сожалению, дальнейшей информации нет. Кавашима медленно покачал головой. После этого последнего планового контакта Джонин Такаима бесследно исчез. Выслушав доклад, старейшина камня ненадолго погрузился в размышления, затем произнес: «Ты полагаешь, что Джонин Такаима обнаружил нечто важное, после чего был устранен, чтобы обеспечить молчание?» «С вероятностью 90% именно так и произошло», — уверенно подтвердил Кавашима. «Есть ли возможность определить его последнее местоположение?» — задал следующий вопрос старейшина. «Безусловно», — четко ответил Кавашима. «У Джонина Такаямы имелся кровный контракт с кланом скрытых крыс. Во время выполнения важных заданий он всегда призывал нескольких представителей этого клана. Если мы сумеем найти их предводителя, то почти наверняка сможем установить точное место гибели Джонина Такаямы». Однако, выслушав этот план, старейшина камня неожиданно погрузился в молчание. Лишь спустя продолжительное время он наконец заговорил. «Расследование гибели Такаямы пока следует отложить. В настоящий момент наша первоочередная задача – обеспечить эффективную поддержку основным военным подразделениям в их ключевой операции. Самое раннее завтра утром, самое позднее к полудню – стратегические намерения нашего главного войска неизбежно будут раскрыты, и тогда нам придется любой ценой задержать шиноби облака». Старейшина ненадолго задумался, прежде чем продолжить рассуждение о ситуации с Такаимой. «Судя по относительно небольшому количеству недавно пропавших бойцов, мы имеем дело максимум с несколькими мелкими диверсантами, пытающимися извлечь выгоду из общего хаоса. Если они продолжат свои действия, им не удастся уйти далеко от текущего театра военных действий. А когда завтра прибудут наши основные силы, эти мелкие вредители окажутся подобны рыбам в сети, совершенно не способными к бегству. Тогда будет достаточно отправить минимальное количество людей, чтобы эффективно решить эту проблему без лишних затрат ресурсов». В заключение старейшина камня проникновенно добавил: «Кавашима, ты должен твердо запомнить, чем более критичен текущий момент, тем важнее умение различать первостепенные задачи от второстепенных. Шиноби облака – наша главная и непосредственная угроза, все остальное имеет подчиненное значение. Ты понимаешь это? Благодарю вас за мудрое наставление, господин старейшина». «Ваш подчиненный все прекрасно понял», – с нескрываемым почтением ответил Кавашима. «На сегодня все». Глава 136. Стратегический выбор на следующий день утром. Перед последней линией обороны деревни Скрытого Камня Третий Райкаге, окутанный молниями, с пустыми руками вновь ринулся в атаку, возглавляя наступление в одиночку. Против него выступили пятеро шиноби камня, все настоящие джонины. Даже несмотря на это, они не осмеливались напрямую схлестнуться с Третьим Райкаге, лишь прикрывая друг друга и сдерживая его с помощью различных ниндзюцу и боевых приемов. Весь процесс был невероятно опасен. Стоило им допустить малейшую ошибку в координации, как Третий Райкаге мгновенно находил брешь, и результатом становилось тяжелое ранение или смерть. Поэтому все пятеро джонинов Скрытого Камня были чрезвычайно напряжены. Особенно сегодня, когда они получили секретный приказ любой ценой задержать Третьего Райкаге и ни в коем случае не позволить ему выйти из боя. Это лишь усиливало тревогу, сжимавшую их сердца. Третий Райкаге окинул взглядом пятерых противников, интуитивно чувствуя какую-то странность, но не мог точно определить, в чем именно проблема. Все они были тщательно отобранными джонинами, и хотя внутренне эти пятеро шиноби камня нервничали, внешне они не проявляли ни малейших признаков беспокойства. Более того, даже в ходе боя они не выдавали никаких подозрительных признаков. Время шло секунда за секундой, и Третий Райкаге по-прежнему не замечал ничего необычного. В конце концов, он перестал об этом думать и, собрав волю, решил атаковать в полную силу, чтобы рассеять свои смутные сомнения абсолютной мощью. «Господин Третий, срочное донесение, просим немедленно вернуться в штаб». Внезапно раздался голос в его сознании в тот момент, когда он собирался атаковать. Третий Райкаге знал, кому принадлежал этот голос. Это был один из его подчиненных, владевший секретной техникой разума, способной передавать сообщение любой цели в определенном радиусе. Что это значит? Срочное донесение промелькнуло в его голове. Не успев тщательно обдумать ситуацию, третий Рейкаге решил сначала выйти из боя, а затем поспешить назад, чтобы узнать, что же произошло. Он полностью доверял своим подчиненным и знал, что если ситуация не была критической, они бы никогда не прервали его наступательный ритм. А раз они это сделали, значит, ситуация действительно опасна и требует его личного вмешательства. С этой мыслью третий Рейкаге несколькими мощными движениями оттеснил пятерых джонинов скрытого камня, а затем, рванувшись вперед, намеревался прорваться через окружение и вернуться в тыл. Но он не ожидал, что эти пятеро, увидев его отступление, рискнут подвергнуться тяжелым ранениям, лишь бы перекрыть ему путь. В этот момент третий Рейкаге наконец понял, что именно показалось ему странным. По сравнению с шиноби камня, с которыми он сталкивался в последние дни, эти пятеро джонинов в бою вели себя заметно более осторожно. Но стоило ему собраться отступить, как они продемонстрировали необычайную инициативу, даже готовность рисковать жизнью. Очевидно, их поведение до и после было крайне противоречивым. Раньше это не было так заметно, пятеро противников липли к нему, словно пластырь, только когда он ослаблял натиск. А когда он усиливал атаку, они тут же возвращались к осторожной тактике. До этого момента он был сосредоточен лишь на наступлении и не обращал особого внимания на эту деталь, поэтому лишь интуитивно чувствовал что-то неладное. Теперь, когда он решил отступить, они наконец не смогли усидеть на месте, и их противоречивое поведение полностью раскрылось. Именно поэтому он наконец осознал суть происходящего. И чем больше он думал об этом, тем больше убеждался, что в тылу произошло что-то серьезное, иначе противник не стал бы прилагать столько усилий, чтобы удержать его здесь. Верно, третий Рейкаге понял цель их противоречивого поведения, они хотели задержать его на поле боя. «В таком случае, я тем более не могу здесь оставаться», — решил он. С этой мыслью третий Рейкаге громко крикнул: «Прочь с дороги!» Не успел его голос затихнуть, как он активировал максимальный уровень режима чакры стихии молнии. Сопровождаемая потрескивающими звуками, молния, ставшая почти материальной, хлынула наружу, образуя на его теле толстый слой брони. Это была сильнейшая броня молнии третьего Рейкаге в состоянии полной мощи. В этот момент не только обычное оружие и ниндзюцу, но даже техники стихии ветра, считающиеся самыми эффективными против стихии молнии, не могли причинить ему ни малейшего вреда. Бум! Третий Рейкаге мелькнул и мгновенно исчез из поля зрения пяти джонинов скрытого камня. В следующий момент два джонина, не успев среагировать, были сильно отброшены ударом третьего Рейкаге, и еще до того, как они коснулись земли, жизнь покинула их тела. Оставшиеся три джонина скрытого камня, увидев это, замерли на месте. Хотя вышестоящее руководство поручило им задержать третьего Рейкаге, это имело смысл только при наличии хоть какой-то надежды на успех. Но с такой силой противника, чем они могли его остановить? Самоубийственные поступки их не привлекали. Хаем, увидев это, третий Рейкаге холодно фыркнул и, не оглядываясь, покинул поле боя. Вдалеке Икару, с активированным трехтома и шаринганом, наблюдал за гордо удаляющимся третьим Рейкаге и покачал головой, не находя слов. Затем он отменил технику теневое клонирование. Бум! Облако чакры рассеялось, и фигура Икару исчезла. В то же время в довольно скрытой пещере Икару, занимавшийся тренировкой, внезапно открыл глаза, а затем быстро закрыл их, начав просматривать воспоминания, неожиданно появившиеся в его сознании. Спустя мгновение он снова открыл глаза и пробормотал: «Похоже, эта битва подходит к концу». Обладая всеобъемлющим видением ситуации, он легко мог определить причины и следствия, анализируя поведение третьего Рейкаге. Если он не ошибался, шиноби облака, должно быть, раскрыли заговор деревни скрытого камня и уведомили третьего Рейкаге. Поэтому тот и помчался обратно в такой спешке. Узнав о готовящемся окружении, у Рейкаге было два варианта действий. Первый – сжечь мосты и продолжить наступление, стремясь прорвать последнюю линию обороны деревни скрытого камня до того, как шиноби камня смогут окружить их, войти в деревню и вновь перехватить инициативу. Второй – немедленно отступить, воспользовавшись тем, что армия камня еще не сформировала полное окружение, и прорваться через брешь. Первый вариант требовал учета временного фактора. Если они не смогут войти в деревню скрытого камня до того, как армия камня окружит их, шиноби и облака окажутся в тисках между внутренними и внешними силами. И это было весьма вероятно. Хотя сила третьего Рейкаге была велика, третий Цучикаге Анаки, защищавший деревню скрытого камня, тоже был не из тех, с кем легко справиться. Его техника стихии пыли не была чем-то, что броня молнии могла полностью нейтрализовать. Таким образом, учитывая еще и сопротивление последней линии обороны, шансы третьего Рейкаге прорваться в деревню скрытого камня в короткие сроки были практически нулевыми. Значит, у них оставался только второй вариант, но и убежать будет нелегко. Даже не говоря о том, смогут ли они найти подходящую возможность, шиноби камня на поле боя точно не позволит им уйти с легкостью. В этой ситуации шиноби облака неизбежно понесут потери. А что насчет меня? Могу ли я извлечь из этого какую-то выгоду? Задумался Икару и быстро составил план. Несомненно, в ближайшее время и шиноби облака, и шиноби камня будут сосредоточены друг на друге. Это означало, что его возможности для маневра расширялись. Более того, Икару не сомневался, что в дальнейшем ситуация будет крайне хаотичной. Деревня скрытого облака не станет сразу жертвовать третьим Рейкаге, оставляя его прикрывать отступление. Изначально они, конечно, попытаются бежать вместе, возможно, даже пожертвовав частью шиноби облака, чтобы защитить третьего Рейкаге и основные силы. Только когда ситуация станет совсем безнадежной, третий Рейкаге решит стать приманкой, сдерживая армию деревни скрытого камня, чтобы дать остальным шиноби облака шанс на побег. Но даже в этом случае за ними будет погоня, ведь третий Рейкаге, каким бы сильным он ни был, всего один человек, и ему не удастся сдержать армию в 10 000 воинов. Таким образом, процесс будет хаотичным. А хаос означает возможности, он вполне может воспользоваться ситуацией, чтобы добыть чакру и ускорить свой рост. Завтра возвращаемся к трем главам в день. Глава 137. Тайное проникновение. Отлично, так и поступим. Приняв решение, Икару занялся пленниками. Конечно, не собираясь просто убить их всех подряд, такой подход неизбежно привел бы к значительным потерям. Икару не мог позволить себе подобную расточительность. Прежде чем убить этих людей, он намеревался в последний раз извлечь их духовную и физическую энергию, максимально выжимая остаточную ценность. На это у него ушло целых 2 с лишним часа. Дело было не в том, что места содержания пленников находились далеко друг от друга, а в ограниченном количестве чакры, которое могло вместить его тело, не позволяя извлекать слишком много за один раз. Чтобы избежать потерь, Икару был вынужден делать перерывы, используя технику отражения сердца для расходования избытка чакры. Именно поэтому процесс занял так много времени. К этому моменту шиноби облака уже отступили. Как Икару и предполагал, облачники не сразу отправили третьего Рейкаге прикрывать отход. Вместо этого они организовали часть своих сил для сдерживания шиноби камня на последней линии обороны, в то время как остальные под руководством третьего Рейкаге быстро отступили. Когда Икару прибыл на поле боя, сражение здесь уже подходило к концу. Облачники, прикрывавшие отступление, почти все погибли или были тяжело ранены. Соответственно, шиноби камня, оставшихся здесь, тоже было совсем немного. Бросив взгляд на северо-запад, Икару отметил, почти все отправились преследовать основные силы облака. Однако Икару не спешил немедленно присоединиться к погоне. За ситуацией следил его теневой клон, который обязательно сообщит, когда потребуется личное вмешательство. А здесь, наблюдая за ранеными шиноби камня, которых транспортировали в тыл, Икару почувствовал открывающуюся возможность. Если он сумеет проникнуть в медицинский отряд скрытого камня, эти раненые станут для него готовыми чакровыми батарейками. Более того, он сможет заодно повысить уровень мастерства в технике исцеления, закладывая основу для изучения более продвинутых медицинских техник. Такая перспектива убить 2 зайцев одним выстрелом не могла не привлечь Икару. После долгих раздумий он решил попробовать. Приняв решение, Икару немедленно скрыл свое присутствие и направился в тыл поля боя, где сосредоточились медицинские ниндзя скрытого камня. Возможно, из-за победы на передовой бдительность шиноби камня несколько ослабла, и Икару, приложив лишь небольшие усилия, проскользнул внутрь. Следуя за одним из медицинских ниндзя в палатку, Икару внезапно произнес: «Привет». Марина Гитэцу вздрогнул от неожиданного голоса, тут же отпрыгнул назад, одновременно увеличивая дистанцию и вытаскивая куной, направляя его на Икару. Однако перед его глазами предстала пара алых, как кровь, глаз. В следующий момент он оказался в плену иллюзии. Когда сознание начало погружаться в пучину, Марина Гитэцу с усилием произнес три слова. «Шаринган». «Хе-хе, да, Шаринган действительно знаменит». Услышав последние слова Марина Гитэцу, Икару произнес фразу то ли с насмешкой, то ли с удовлетворением. «Подумать только, в другой временной линии. Спустя 10 с лишним лет клан Учиха будет истреблен, и сколько молодых шиноби тогда будут помнить о грозной славе Шарингана, и сколько устрашающей мощи потеряет Коноха в результате». Покачав головой, Икару оставил эти мысли и начал направлять воспоминания Марина Гитэцу на базовую информацию. Имя, задание, расположение персонала в лагере и прочее. Благодаря этим сведениям, Икару быстро получил довольно полное представление о временном лагере и теперь мог перемещаться по нему, не вызывая подозрений. Поэтому Икару не стал больше задерживаться, оглушил Марина Гитэцу, выкачал всю его чакру, а затем применил технику трансформации, превратившись в его точную копию. Икару уже собирался уходить, но, поразмыслив, вернулся к Марина Гитэцу. Его правая рука приняла форму лезвия и мгновенно ударила того по горлу. Как? Раздался чистый звук ломающихся костей. Дыхание Марина Гитэцу прервалось, лицо побагровело, и после нескольких мгновений борьбы он неожиданно пришел в сознание. Однако встретил его лишь еще одна техника усыпления. Марина Гитэцу невольно закрыл глаза, а затем во сне окончательно лишился жизненной силы. Глядя на безжизненное тело, Икару сосредоточился, и на ладони его правой руки медленно сформировался плотный шар чакры. Да, это был именно Расинган. Икару направил Расинган к земле, и как только шар чакры коснулся поверхности, он, словно горячий нож сквозь масло, бесшумно выкопал глубокую яму. Икару сбросил тело Марина Гитэцу в яму, затем засыпал ее землей, завершив крайне непрофессиональное уничтожение улик. Что поделать, он не изучал специальных методов обращения с трупами, поэтому пришлось импровизировать, наспех совершив захоронение. Так все-таки лучше, чем оставить тело лежать на виду, не так ли? Пробормотал он, не став больше задерживаться, и вышел из палатки. Опираясь на воспоминания Марина Гитэцу, Икару быстро добрался до места размещения раненых. Избегая тех шиноби камня, которые хорошо знали оригинал, он направился прямо к одной из палаток. Едва войдя внутрь, он почувствовал тяжелый запах крови. Подняв взгляд, он увидел несколько чунинов скрытого камня, лежащих на импровизированных койках и время от времени издающих стоны боли. Бинты, которыми были перевязаны их раны, пропитались кровью, явно указывая на серьезность повреждений. Доктор, увидев вошедшего Икару, раненые шиноби камня заметно оживились. В отличие от Конохи, в скрытом камне медицинских ниндзя было не так много. Большинство из них оставались в деревне, а те, кто выезжал на задание, обычно сопровождали основные силы. В этом временном лагере их было совсем немного. Изначально раненые опасались, что очередь до них дойдет не скоро, но, к их удивлению, медицинский ниндзя появился неожиданно быстро. Как тут не обрадоваться? Однако, окинув взглядом их состояние, Икару холодно произнес: «Не двигайтесь, я займусь вами по очереди». Сказав это и не заботясь о реакции остальных, он направился к ближайшему раненому шиноби камня. «Спасибо за помощь». Этот шиноби, увидев приближающегося Икару, превозмогая сильную боль, вежливо произнес: «Угу». Икару слегка кивнул, внимательно расспросил о характере ранения, затем протянул руку и развязал повязку на боку, обнажив глубокую рану в несколько цуней. Убедившись, что это действительно только внешнее ранение, Икару мысленно вздохнул с облегчением. Ничего не поделаешь, с его нынешним полулюбительским уровнем он мог лечить только наружные раны. К счастью, шиноби облака не специализировались на ядах, иначе было бы гораздо сложнее. Быстро очистив рану, Икару начал применять технику исцеления, ускоряя деление клеток в месте повреждения. Через несколько минут он убрал ладонь. Готово. Услышав это, шиноби камня опустил взгляд и увидел, что рана зажила, хотя кожа вокруг выглядела немного необычно. Кроме того, еще сохранялась слабая пульсирующая боль. Не дожидаясь вопроса, Икару пояснил: «Ваша рана только начала заживать. В ближайшие дни вам потребуется полный покой, избегайте любых интенсивных движений». «Спасибо, большое спасибо». Услышав это, шиноби камня рассыпался в благодарностях. «Угу», Икару коротко ответил и собирался перейти ко второму пациенту. Но в этот момент он внезапно остановился, повернулся к Шиноби на койке, словно хотел что-то сказать, но, несколько раз открыв рот, так и не произнес ни слова. Глава 138. Обходной маневр. Заметив нерешительное выражение на лице Икару, раненый Шиноби Камня, лежащий на больничной койке, встревожился, подумав, что с его ранами что-то не так, и поспешно спросил, что случилось. Икару на мгновение замялся. Наконец, изобразив на лице озабоченность, он произнес, как вы знаете, в этой битве на нашей стороне много раненых, а медицинских ниндзя всего несколько. Я хотел бы облегчить страдания как можно большего числа товарищей, но что, спросил только что исцеленный Икару Шиноби Камня, а остальные навострили уши. Икару окинул их взглядом, словно приняв какое-то важное решение, и произнес, но моей чакры не хватает, я просто не смогу помочь всем нуждающимся. Чем мы можем тебе помочь? Заговорил не тот Шиноби Камня, что был перед Икару, а другой, с довольно тяжелыми ранами. Очевидно, он отчаянно нуждался в лечении и сразу же сказал «мы», ловко вовлекая всех присутствующих. Икару не преминул воспользоваться этой возможностью и тут же ответил «у меня есть техника, позволяющая поглощать чакру. Ради наших товарищей, вы готовы пожертвовать немного своей?» Действительно, на этот раз Икару не собирался действовать напрямую, а решил прибегнуть к стратегии отвлекающего маневра, косвенно получить чакру, не вызывая подозрений. В конце концов, это была территория врага, и действовать силой означало рисковать быть обнаруженным. Коль так, лучше было вынести все на поверхность и давить на чувство долга. Хотя он и не мог за один раз выкачать всю их чакру, целей для выбора было множество, и он вполне мог взять количеством. К тому же, не стоило беспокоиться о разоблачении, потому что даже если его раскроют, ничего страшного, в конце концов, он действительно лечил все больше и больше людей. Поглощать чакру, услышав слова Икару, все Шиноби Камня нахмурились, ведь чакра для них была жизненно важной энергией. На мгновение в палатке воцарилась странная тишина. «Процесс опасен», — снова заговорил тот же Шиноби с тяжелыми ранами. Было видно, что он очень беспокоился, поэтому одной фразой разрушил возникшую напряженность. «Абсолютно нет», — услышав вопрос, Икару тут же дал гарантию. Затем, понизив голос, добавил, «и я не буду забирать слишком много чакры, примерно половина будет достаточно, просто раненых слишком много». Услышав его слова, лица нескольких Шиноби Камня наконец разгладились. Если речь шла лишь о половине чакры, это было вполне терпимо. В конце концов, сражения на передовой уже закончились. Им больше не придется возвращаться на поле боя, а здесь был глубокий тыл, вокруг регулярно патрулировали, и они вряд ли могли столкнуться с какой-либо опасностью. Если так, то пожертвовать частью чакры не представлялось проблемой. Придя к такому выводу, несколько Шиноби Камня в палатке один за другим заявили, «Ради деревни, ради товарищей, пожертвовать немного чакры – наш безусловный долг». «Хе-хе, какой еще безусловный долг? Если бы вы не ждали от меня спасения, разве были бы так сговорчивы?» Икару холодно усмехнулся в душе, но на лице изобразил выражение, будто он настолько тронут, что вот-вот расплачется. Затем он посмотрел на Шиноби Камня, которого только что вылечил. Тот немного поколебался, окинул взглядом остальных в палатке и, обнаружив, что все смотрят на него, тихо вздохнул, протянул руку и с праведным выражением лица произнес «Это мой долг». Очевидно, он не осмеливался выглядеть неблагодарным. Увидев это, Икару искренне улыбнулся, затем быстро сложил печати и применил технику поглощения чакры, крепко схватив руку Шиноби. Чтобы не напугать его, Икару поглощал чакру не в полную силу, а поддерживал скорость примерно в 100 единиц в секунду. Почувствовав это, Шиноби Камня действительно немного расслабился. Через десяток секунд Икару сам отпустил его руку и сказал, «Достаточно, теперь я займусь ранами остальных». Сказав это, он направился к Шиноби, который все время подавал голос. У того были серьезные ранения, и несколько частей тела были плотно обмотаны бинтами. Как и раньше, Икару сначала расспросил о ситуации в общих чертах, и убедившись, что это только внешние травмы, развязал бинты и внимательно осмотрел раны. Через некоторое время он уверенно заявил, «Проблем нет, я могу это вылечить». Услышав это, Шиноби на больничной койке сразу же вздохнул с облегчением, и прежде чем получить лечение, произнес, Потом можешь оставить мне треть чакры, надеюсь, ты спасешь как можно больше людей. Это. Икару слегка заколебался, но в итоге все же кивнул. Затем, не говоря больше ни слова, он начал тщательно очищать раны, а сделав это, применил технику исцеления. На этот раз потребовалось немного больше времени, почти четверть часа, чтобы первично залечить повреждения. Икару убрал руку и наставительно сказал: «Твои раны слишком тяжелые, тебе потребуется примерно неделя на восстановление, в течение которой также не следует делать резких движений». «Хорошо, большое спасибо», — сказав это, шиноби с больничной койки протянул руку. Икару не стал церемониться и сразу же повторил процедуру, применив технику поглощения чакры и вытянув примерно две трети чакры из тела шиноби. Таким образом, Икару быстро исцелил раны семи шиноби камня в этой палатке, не забыв при этом извлечь их чакру. Покинув палатку, Икару открыл панель и бросил взгляд. Навык техника исцеления вырос почти на 100 очков мастерства, а запас чакры увеличился примерно на 3000 единиц. Честно говоря, каких-то 3000 единиц чакры было откровенно мало, но учитывая стремительный рост навыка техника исцеления, он решил с этим смириться. В конце концов, раз уж мясо все равно в котле, какая разница, на что потратить чакру? Ощущая, как чакра в его теле вот-вот переполнится, Икару не сразу отправился ко второй палатке с ранеными, а вернулся в свое жилище. Убедившись, что никто не приходил, Икару сел в позу лотоса и начал применять технику отражения сердца, расходуя лишнюю чакру. Час спустя на панели Икару навык техника отражения сердца вырос на 60 очков мастерства, а степень эволюции Шарингана также увеличилась на 60 пунктов. К этому моменту у него осталась половина чакры. Икару не стал больше задерживаться, сразу вышел из своего жилища и снова появился в палатке с ранеными. Процесс был таким же, как и раньше. Сначала вылечить одного человека, затем выдвинуть тот же довод, а потом давить на чувство долга. Вскоре несколько шиноби камня пришли к единому мнению, а он тем временем использовал возможность повышать навык техника исцеления, попутно собирая чакру. Обойдя три палатки подряд и вылечив около 20 человек, его запас чакры снова достиг предела, и Икару еще раз вернулся в свое жилище, чтобы практиковать технику отражения сердца. Когда чакра снова снизилась до половины, он отправлялся лечить шиноби камня, накапливать опыт в технике исцеления и извлекать чакру, повторяя цикл. Так, с полудня до вечера, а затем с вечера до ночи, Икару под видом Маримакуиси ходил между палатками с ранеными, неустанно исцеляя их, изредка делая перерывы на отдых, поистине являя собой образец преданного медицинского ниндзя. За это время его действия по поглощению чакры, как и ожидалось, были обнаружены. Но это не вызвало особого внимания, ведь помимо поглощения чакры, он действительно всем сердцем лечил шиноби камня. Таким образом, без глубокого расследования было невозможно заметить какие-либо несоответствия. Вечером будет еще одна глава. Глава 139. Последняя битва. Пожалуй, пора уходить. Тихо пробормотал Икару, осмысливая внезапно возникшие в его сознании воспоминания. Да, только что один из теневых клонов передал ему информацию, развеяв технику. Клон просил как можно скорее прибыть на место. А может, перед уходом стоит сыграть по-крупному, подумал Икару, окидывая палатки с ранеными пронзительным взглядом. Благодаря заработанному доверию Икару был уверен, что сможет мгновенно и бесшумно убить всех людей в одной из палаток. Но в этом не было смысла. Во-первых, хоть он и мог убивать без шума, но не мог также бесшумно контролировать ситуацию. Все его гендзюцу можно было применить только к одному человеку за раз, и он никак не мог контролировать нескольких людей одновременно. Это означало, что он не сможет извлечь чакру из этих людей, а значит, в действии не было практической пользы. Во-вторых, он уже собрал урожай с этих людей, и хотя в их телах все еще оставалась чакра, ее было немного. 6-7 человек в одной палатке не смогли бы дать столько чакры, чтобы стоило рисковать. И наконец, самое важное, он не хотел создавать дополнительные проблемы. Хотя если бы он убил этих людей, их смерть обнаружили бы не сразу, но скрывать это долго не получилось бы, шиноби камня не слепые. А ведь скоро ему предстояло отправиться на место сражения между шиноби облака и шиноби камня, чтобы половить рыбу в мутной воде. Погоня только помешала бы сохранить скрытность. Кроме того, Икару открыл панель и бегло просмотрел ее. Его техника исцеления поднялась с ЛВ-3, 71 тысяча, до ЛВ-4, 492 тысячи, а техника отражения сердца, с ЛВ-7, 257 20 тысяч, ДЛВ-7, 512 20 тысяч. Прирост почти в 150 тысяч очков чакры уже был более чем достаточным, нельзя быть слишком жадным. Подумав об этом, Икару не стал больше задерживаться и тут же начал скрытно покидать лагерь. Благодаря части воспоминаний Марина Гитэцу на этот раз уйти было легче, чем проникнуть, потребовалось всего несколько минут, чтобы покинуть временный лагерь. Затем, следуя воспоминаниям теневого клона, он быстро направился к месту боя между Шиноби Облака и Шиноби Камня. Светила луна, мерцали редкие звезды. Икару мчался без остановки и наконец к полуночи добрался до места, где в последний раз находился теневой клон. Однако здесь уже не было ни Шиноби Облака, ни Шиноби Камня, только следы прошедшего сражения. Икару быстро осмотрелся и вскоре заметил на видном месте отметки, оставленные другими теневыми клонами. Следуя за этими метками, он продолжил путь вперед. Только на рассвете ему наконец удалось встретиться с тремя теневыми клонами, которые все еще продолжали движение. Вдалеке смутно виднелись основные силы Шиноби Облака и небольшое количество Шиноби Камня, преследующих их по пятам. «Что происходит?» – спросил Икару, подойдя к одному из теневых клонов. «Если говорить просто, Шиноби Камня не хотят, чтобы Шиноби Облака так быстро ушли», – быстро ответил клон. «Они пытаются выиграть время, но не могут противостоять третьему Райкаге и поэтому могут только следовать за ними. Конкретные детали увидишь сам». С этими словами клон развеял технику, и тут же в сознании Икару всплыли опыт и воспоминания клона. Всего за несколько мгновений Икару получил полное представление о текущей ситуации. В общих чертах, на внешних территориях Ивагакури уже сформировало кольцо окружения, но из-за его огромного размера силы не могли сконцентрироваться, что создавало риск прорыва. Чтобы полностью уничтожить элитные силы Шиноби Облака, необходимо было выиграть время, сузить кольцо окружения и сконцентрировать войска. Для этого деревня Скрытого Камня направила элитный отряд, чтобы задержать продвижение Шиноби Облака. Место, где сошлись в бою обе стороны, было тем самым местом, куда он прибыл в полночь. Тогда теневые клоны решили, что там разыграется последняя решающая битва, и поспешили передать ему сообщение. Но в самый разгар сражения третий Райкаге внезапно проявил невероятную силу и в одиночку прорвал оборонительную линию элитных Шиноби Камня, позволив основным силам Шиноби Облака продолжить движение. Теневым клонам ничего не оставалось, кроме как оставить метки и продолжить слежку. Точно так же Шиноби Камня, потерпев поражение, уже не осмеливались открыто противостоять и могли только следовать позади, устраивая беспокоящие вылазки. Теперь все зависело от того, что произойдет раньше: либо Шиноби Облака достигнут кольца окружения и прорвут его, либо Шиноби Камня успеют сконцентрировать достаточно сил, чтобы создать непробиваемую стену. Можно сказать, что обе стороны сейчас соревновались во времени, стремясь опередить друг друга в достижении своей цели. Однако, согласно воспоминаниям из прошлой жизни, в итоге, похоже, деревня Скрытого Камня первой завершила свой план, иначе третьему Райкаге не пришлось бы прикрывать отступление в одиночку, создавая возможность для бегства Шиноби Облака. Интересно, сколько еще времени это займет, подумал Икару, заставляя двух теневых клонов развеять технику. Бум-бум, когда два облака чакры рассеялись, теневые клоны исчезли, и на месте остался только сам Икару. После этого он в одиночку продолжил следовать за Шиноби Облака и Шиноби Камня, ожидая наступления финальной битвы. Время текло неумолимо. В мгновение ока наступил полный день. Ни Шиноби Облака, ни Шиноби Камня не собирались останавливаться. Икару, конечно, тоже не мог позволить себе передышку. К этому моменту он уже сутки не спал, но, к счастью, он был необычным человеком и мог выдержать несколько дней без сна. Пролетело еще несколько часов, близилось время обеда. Неожиданно Икару почувствовал какое-то давящее ощущение. Подняв голову, он посмотрел на небо. Если утром оно было безоблачным, то теперь его затянули тяжелые темные тучи. Треск внезапно молнии разорвала облака, осветив все вокруг ослепительным светом, обжигающим глаза. Затем громовой грохот разнесся по небу, заставляя людей невольно поднять головы. В этот момент у всех была только одна мысль: сила небес недоступна смертным. Треск, еще одна молния озарила все вокруг, высветив плотные ряды Шиноби Камня впереди. ХМ, Икару мгновенно активировал шаринган и пристально всмотрелся вперед. Огромное количество шиноби камня перелезало через горный хребет и быстро приближалось к ним. Глядя дальше и по сторонам, он видел еще больше собирающихся шиноби, густых, как муравьи, их было не счесть. Даже Икару был поражен открывшейся картиной. Недаром говорят, что когда людей 10 тысяч, им нет ни конца, ни края. Хотя шиноби камня впереди, возможно, не насчитывали 10 тысяч, но их боевой дух ничуть не уступал такой армии. Разве не видно было, что даже шиноби облака остановились? Треск, еще одна вспышка молнии прорезала небо. В следующий момент несколько капель дождя упали на лицо Икару. «Дождь пошел», – прошептал он, подняв голову к небу, откуда капли дождя падали, словно их никто не считал. «Ха-ха, этот дождь пришел как раз вовремя». Внезапно громкий смех донесся спереди, привлекая внимание Икару. Он поднял взгляд и увидел фигуру, окутанную молниями, стремительно вырвавшуюся из рядов шиноби облака и устремившуюся к шиноби камня. Кто это мог быть, если не третий Райкаге? Глава 140. Роковое разделение. Убить. Раздался яростный крик из рядов шиноби облака. За ним последовал второй, третий. Было видно, что после рывка третьего Райкаге облачные ниндзя не стали медлить и тут же последовали за своим лидером, устремившись к шиноби камня. В одно мгновение поле боя наполнилось оглушительными боевыми кличами. Икару, наблюдая за происходящим, немного подумал и решил приблизиться к месту схватки. Не то чтобы он собирался участвовать в сражении, просто так ему было удобнее реагировать на меняющуюся ситуацию. Однако, не успев пройти и нескольких шагов, он заметил подозрительную фигуру в черном плаще и маске, очевидно, бойца Анбу. Икару внимательно окинул взглядом маску незнакомца. На ней не было никаких опознавательных знаков, и невозможно было определить, шпион какой силы перед ним. В тот момент, когда Икару изучал таинственного ниндзя, тот, казалось, что-то почувствовал и внезапно повернул голову в его сторону, замерев на месте. Очевидно, он тоже заметил Икару. Когда Икару раздумывал, стоит ли активировать шаринган и использовать гипноз, чтобы задержать незнакомца, тот молниеносно применил технику телесного мерцания и исчез. Глядя на быстро удаляющуюся фигуру, Икару решил не преследовать его. Хотя, действуя в полную силу, он наверняка смог бы догнать беглеца, но в таком случае неизбежно выдал бы свое присутствие. По сравнению с многочисленными шиноби камня и облака впереди, один человек не стоил такого риска. Немного помедлив, Икару продолжил движение вперед, а достигнув подходящего места, не слишком близко, но и не слишком далеко, снова скрылся. Пролетело 2 часа. На этот раз, несмотря на то, что третий Райкаге по-прежнему был на передовой, а остальные облачные ниндзя отчаянно сопротивлялись, им не удалось второй раз прорвать строй шиноби камня. За целых 2 часа отряд облака продвинулся менее чем на километр, и сейчас они все еще находились в окружении ниндзя камня. Более того, с течением времени к месту сражения стягивалось все больше и больше шиноби камня, и давление на отряд облака становилось все сильнее. Третий Райкаге, мгновенно отбросив нескольких джонинов скрытого камня, взмыл в воздух и окинул тяжелым взглядом поле боя. Он увидел, как плотные ряды шиноби камня, подобно беспощадной приливной волне, непрерывно накатывали со всех сторон, а его облачные ниндзя, словно хрупкая дамба, постепенно размывались под их натиском, рискуя в любой момент быть сметенными. Третий Райкаге ясно понимал, что в этом столкновении он проиграл. Но, оглядывая своих подчиненных, отчаянно сражающихся не на жизнь, а на смерть, он подумал: эти люди не могут все погибнуть здесь. Нужно понимать, что все они были элитой деревни скрытого облака. Если все они падут, Кума неизбежно понесет тяжелейший урон. Поколебавшись всего несколько секунд, третий Райкаге принял решение и тут же изменил выражение лица. Он мгновенно активировал режим чакры стихии молнии на пределе возможностей. Сопровождаемый оглушительным треском и потрескиванием, вокруг его тела материализовалось настоящее электричество, подобное прочной сияющей броне, обеспечивающей ему всестороннюю защиту. Третий Райкаге не тратил время на слова. Он тут же снова вырвался из рядов своих ниндзя и ринулся в самую гущу бесчисленных шиноби камня, начав безумную резню. За короткое время от его рук погибли десятки ниндзя камня. У шиноби камня не оставалось выбора, кроме как стянуть еще больше сил для противостояния разъяренному Райкаге. А в результате давление на основные силы облачных ниндзя значительно ослабло, и они начали медленно продвигаться к границе. В противоположность им, третий Рейкаге совершенно не собирался прорываться вместе с отрядом. Он лишь продолжал свою отчаянную бойню, привлекая к себе все больше и больше шиноби камня. Так, спустя некоторое время, поле боя разделилось на две части. Одна – место столкновения основных сил ниндзя камня и отряда облака, а другая – арена безжалостного сражения третьего Рейкаге с множеством шиноби скрытого камня. Время неумолимо шло, и расстояние между двумя полями боя становилось все больше. Благодаря тому, что третий Рейкаге отвлек на себя значительные силы противника, основной отряд облачных ниндзя был уже близок к прорыву окружения. В этот момент в сознании третьего Рейкаге прозвучал знакомый голос. «Господин третий, достаточно, теперь вы можете прорываться». Однако, услышав эти слова, третий Рейкаге не последовал совету. Сначала он бросил долгий взгляд в сторону своих подчиненных, затем окинул взглядом окруживших его многочисленных шиноби камня и только после этого мысленно ответил. «Хисис, уходите без меня». «Что, господин третий, что вы имеете в виду?» Встревоженный голос Хисис эхом отозвался в сознании Рейкаге. «Тихо». Третий Рейкаге резко оборвал ее слова, а затем, тихо вздохнув, произнес. «Хисис, мы проиграли». «Я знаю, господин, но мы можем начать все сначала», — ответила она. «Нет», — третий Рейкаге прервал ее и тихо, но твердо сказал. «Мы проиграли и должны заплатить цену. Либо вы, либо я». Хисис замолчала. «Разве ты еще не поняла?» Третий Рейкаге продолжил. «Если я тоже начну прорываться, деревня скрытого камня немедленно бросит все силы на перехват вашего отряда. Я не могу допустить этого. Но, никаких но». Хисис хотела что-то сказать, но третий Рейкаге снова прервал ее. «Хисис, вы, будущее деревни скрытого облака, берегите себя и не позволяйте моей жертве стать бессмысленной». Сказав эти последние слова, третий Рейкаге изгнал частицу духовной силы Хисис из своего тела, и Кару собственными глазами видел, как основной отряд шиноби облака ненадолго замедлился, но вскоре продолжил прорыв с нарастающей скоростью. К этому моменту Икару был практически уверен, что сюжет развивается примерно так, как он помнил из своей прошлой жизни. Хотя он не знал, о чем именно договорились третий Рейкаге и его подчиненные, но без сомнений, тот решил остаться один и прикрыть отступление. Нет, прикрыть отступление звучало не совсем точно. В конце концов, он был один, и каким бы сильным он ни был, вряд ли смог бы сдержать тысячи шиноби камня. Если бы деревня скрытого камня не выбрала его целью, вместо того, чтобы преследовать основные силы облака, у него просто не было бы возможности прикрыть отступление в одиночку. Поэтому, скорее, это была не прикрывающая операция, а обмен жизни на жизнь. Третий Рейкаге, с молчаливого согласия деревни скрытого камня, обменивал свою жизнь на шанс для остальных облачных ниндзя спастись. Конечно, деревня скрытого камня не собиралась просто так отпускать ниндзя облака и наверняка выделит часть сил для преследования. Теперь Икару должен был решить, остаться ли здесь или последовать за отрядом облачных ниндзя. Подумав всего полсекунды, он принял решение. Сложив руки особым образом, он применил технику теневого клонирования, создав одного теневого клона. Глядя на своего двойника, Икару, хотя и знал, что тот уже понимает, чего от него ждут, по привычке произнес: «Дальше здесь ты». «Угу», — теневой клон коротко ответил, показывая, что все понял. Поручив клону завершить эту часть задания, Икару больше не стал терять время и немедленно бросился в погоню за отступающими шиноби облака. Да, в итоге он выбрал другое поле боя. С одной стороны, там было больше хаоса, что давало ему больше возможностей действовать незаметно. С другой стороны, он опасался, что если останется здесь, деревня скрытого камня может заодно разобраться и с ним, попутно уничтожив всех посторонних. Можно было предвидеть, что в ближайшем будущем, чтобы предотвратить прорыв третьего Рейкаге, деревня скрытого камня наверняка постарается изолировать эту территорию, и тогда такие шпионы, как он, тоже окажутся в ловушке. Поэтому ради собственной безопасности он выбрал уйти. Глава 141. Смертельная охота. Спустя 10 с лишним минут Икару добрался до другого участка поля боя. Еще не приблизившись вплотную, он заметил одинокого генина из скрытого камня. Глаза Икару загорелись, и он уже собирался подойти ближе, но внезапно что-то пришло ему в голову. Он поспешно активировал шаринган и тщательно осмотрел окрестности. Однако предполагаемой засады не обнаружил. Похоже, противник действительно был один. Неужели я слишком мнительный? Икар утерзался сомнениями и решил понаблюдать еще немного. Вскоре прошло 2 минуты, а ситуация не изменилась. Икару по-прежнему ничего подозрительного не замечал, а Генин из Ивагакури продолжал идти вперед, судя по всему, намереваясь догнать свой отряд. Подумав, Икару больше не колебался. Сложив руки в печать Ми, он использовал технику телесного мерцания и мгновенно оказался за спиной противника. Бум от точного удара ребром ладони шиноби камня безвольно рухнул на землю. Икару замер на месте, настороженно осматривая окрестности. 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды. Только спустя целую минуту, когда ничего так и не произошло, Икару наконец убедился, что это действительно был просто отставший шиноби камня, а не приманка. Выходит, я все это время сражался с воздухом. Покачав головой, Икару отбросил лишние мысли. Он схватил лежащего на земле шиноби и быстро перепрыгнул между деревьями в более укромное место. Хлоп-хлоп, Икару нанес пару пощечин и быстро привел в чувство шиноби камня. Затем, не дожидаясь, пока тот полностью придет в себя, применил иллюзию Шарингана, направляя воспоминания пленника к нужной информации. Через несколько минут Икару выяснил все необходимое. Его пленника звали Ишимаку Ичиро, а причиной того, что он отстал от своих, было неожиданное попадание под действие гендзюцу шиноби облака во время предыдущего боя. Упав в каком-то укромном уголке и потеряв сознание, Ишимаку остался незамеченным. Все его товарищи по команде уже погибли, и никому не было до него дела. Он очнулся только недавно и оказался в полном одиночестве. Выяснив все это, Икару почувствовал легкую неловкость. Иногда все бывает так просто, а люди склонны чрезмерно усложнять ситуацию. Впрочем, Икару не испытывал никакого стыда за свою осторожность. Даже если в следующий раз он столкнется с подобной ситуацией, он поступит точно так же, ведь по сравнению с потерей небольшого количества времени его собственная жизнь была неизмеримо важнее. Кто мог гарантировать, что в следующий раз это не окажется тщательно подготовленной ловушкой? Поэтому, когда требуется осторожность, нельзя ни на миг расслабляться. Однако, Икару, глядя на все еще погруженного в иллюзию Ишимаку Ичиро, подумал, что личность и опыт этого человека могли сослужить ему хорошую службу и, возможно, избавить от многих хлопот. С этой мыслью Икару быстро сложил печати, затем одним движением приложил руку к голове пленника и применил технику поглощения чакры. На этот раз он не действовал осторожно, как с ранеными шиноби камня, опасаясь, что противник заметит что-то неладное. Сейчас Икару активировал технику на полную мощность, и всего за 2 секунды высосал всю чакру противника. В конце концов, это был всего лишь генин, в теле которого не так много чакры. Однако Икару не остановился на этом, он продолжил извлекать духовную и физическую энергию противника, преобразовывая их в чакру и поглощая в свое тело. Еще через 2 секунды Икару убрал руку. К этому моменту Ишимаку Ичиро был при смерти, из него больше нельзя было выжать ни капли энергии. Хруст, Икару одним быстрым движением сломал ему шею, затем сложил печати и применил стихию огня, технику великого огненного шара, сжигая тело дотла. После этого он использовал технику трансформации, в точности воссоздав облик Ишимаку, и продолжил путь по маршруту, которым ранее следовала его жертва. По дороге он видел множество трупов, как шиноби облака, так и шиноби камня, но, что странно, не встретил ни одного раненого. С шиноби облака все понятно, даже если бы и были раненые, их либо уносили товарищи, либо добивали шиноби камня, так что найти их было маловероятно. Но шиноби камня – совсем другое дело. Это же их территория. Странно, что не было ни одного раненого. Икару недоумевал, продолжая идти вперед, как вдруг остановился, повернув взгляд в сторону густых зарослей и напряженно прислушался. Вдалеке он как будто уловил стоны боли, звук, который вчера слышал целый день и мог безошибочно распознать. Ни секунды не колеблясь, Икару решительно направился в сторону, откуда доносились звуки. Однако не успел он пройти и нескольких шагов, как кунай просвистел в воздухе и с глухим стуком вонзился в дерево прямо перед ним. Икару молниеносно посмотрел в направлении, откуда прилетел кунай, и увидел Джонина из скрытого камня, стоящего на толстой ветке дерева и взирающего на него сверху вниз с холодным презрением. «Имя? Номер отряда? Почему ты здесь?» — ледяным тоном спросил незнакомец. В его голосе отчетливо чувствовалась смертельная угроза, одно неверное слово, и он без колебаний отправит Икару на тот свет. Видя это, Икару поспешно опустил голову, мастерски изображая испуг и растерянность, и ответил дрожащим голосом. «Меня зовут Ишимаку Ичира, я из отряда Е-379. Во время боя случайно попал под действие гендзюцу, а когда очнулся, рядом никого не было. Сейчас направляюсь к месту сражения. Почему я здесь?» Икару осторожно взглянул на противника, одновременно краем глаза осматривая другие места, и продолжил. «Я только что услышал здесь какой-то звук, вот и решил проверить». Выслушав его рассказ, Джонин из скрытого камня какое-то время хранил молчание, видимо, тщательно оценивая правдивость услышанного. Его пронзительный взгляд, казалось, пытался заглянуть в самую душу. Наконец, он холодно произнес: «Это не твое дело, Ишимаку Ичира. Как Джонин, я приказываю тебе немедленно отправиться на поле боя, без промедления. Ты понял?» «Да-да», — поспешно отозвался Икару, демонстративно готовясь уходить. Но в этот момент Джонин скрытого камня внезапно окликнул его. «Подожди, ты». Однако прежде чем он успел закончить фразу, Икару уже активировал трехтомай шаринган. Несмотря на природную бдительность Джонина, он не ожидал, что перед ним стоит обладатель легендарного шарингана. В момент неизбежного зрительного контакта он мгновенно попал под гипноз Икару. Хотя это длилось лишь долю секунды, этого было достаточно для начала молниеносной атаки. Вжух-вжух-вжух, три сюрикена одновременно вылетели из рук Икару, рассекая воздух с угрожающим свистом. Почувствовав смертельную опасность, Джонин скрытого камня силой воли сумел вырваться из-под действия гипноза, но успел отразить только один сюрикен. Два других безжалостно вонзились ему в левую руку и правую ногу, мгновенно ограничивая возможность складывать печати и способность к быстрому передвижению. Воспользовавшись благоприятным моментом, Икару применил технику телесного мерцания и с невероятной скоростью приблизился к противнику, на ходу выхватив короткий меч. В следующее мгновение после того, как он сорвался с места, несколько кунаев со звоном вонзились туда, где он только что стоял. Очевидно, противник был не один, но это не имело никакого значения, ведь самый сильный из них уже оказался в ближнем бою с Икару, и стоило разобраться с ним, как остальные перестали бы представлять серьезную угрозу. Икару, воспользовавшись разговором, уже успел почувствовать ци остальных противников, ни один из них не превышал уровень Чунина, и они не представляли для него никакой опасности. Даже этот Джонин перед ним, по всей видимости, был лишь такубицу Джонином, так что в целом риск был полностью контролируемым, и поэтому Икару решительно атаковал. Подобные мысли молниеносно промелькнули в его голове, а техника меча уровня 5 уже была приведена в исполнение. В сочетании с трехтома и шаринганом это вновь создало эффект призрачной неуловимости, от которого не было спасения. В мгновение ока Икару оставил на теле скованного в движениях Джонина скрытого камня глубокую рану до самой кости. Глава 142. Богатый улов, капитан. Вскрикнули сразу несколько чунинов скрытого камня, когда увидели, как Икару едва не пронзил сердце Джонина из Ивагакури. Они одновременно выпрыгнули вперед, готовясь дать отпор противнику. Однако Икару хватило лишь одного взгляда, чтобы уложить первого выскочившего чунина. Затем, не дожидаясь, пока тот очнется от гипноза, метнул сюрикен, который описал в воздухе изящную дугу и точно вонзился в нижнюю часть живота. Удар лишил противника боеспособности, но не забрал жизнь. От такого зрелища остальные два чунина скрытого камня застыли как вкопанные. «Осторожно, не смотрите ему в глаза», — предупредил Джонин, пытаясь собрать оставшихся подчиненных. «Хе-хе», — услышав это, Икару слегка усмехнулся и вновь перешел в наступление. Дзинь-дзинь-дзянь. Воздух наполнился звонкими звуками сталкивающегося металла. Икару сражался против троих, ничуть не уступая. Нет, точнее будет сказать, он полностью доминировал. Два обычных чунина и один тяжело раненый такубицу Джонин не могли создать для него никакого давления. Если бы не необходимость избегать жизненно важных точек и оставлять противников в живых, он давно бы завершил бой, но теперь пришло время заканчивать. Икару краем глаза посмотрел вглубь леса, где смутно виднелись несколько фигур с перевязками, медленно приближающихся к месту схватки. За ними маячило еще больше силуэтов, пытающихся подняться на ноги. Очевидно, стоны, которые он слышал ранее, доносились именно от этих раненых, а Джонин и три чунина скрытого камня были их охраной. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, Икару решил раскрыть один из своих козырей и быстро завершить поединок. После очередного столкновения куна и короткого меча, глядя на Джонина скрытого камня, находящегося на расстоянии вытянутой руки. Он внезапно поднял левую руку и под потрясенным взглядом противника сложил печати одной рукой. Стихия огня. Техника огненного феникса. Икару выпустил изо рта несколько десятков сгустков пламени, похожих на семена огненных цветов. Расстояние было слишком близким. Даже когда Джонин, осознав опасность, отпрыгнул назад, он не смог полностью увернуться. Два огненных сгустка точно попали ему в ноги, и нахлынувший жар мгновенно лишил его способности двигаться. И не только его, двум другим чунинам тоже не удалось спастись. Икару, управляя десятком огненных шаров, загнал их в угол, а затем метнул два сюрикена, которые точно вонзились в их животы. Удары не лишили противников жизни, но выбили из строя, а шаги раненых в лесу становились все ближе. Икару, не теряя ни секунды, скрестил руки и применил технику теневого клонирования. Его силуэт мгновенно размножился из одного в шесть. «Это на вас», — сказал Икару, глядя на четыре новых теневых клона. «Угу», — теневые клоны кивнули и тут же устремились в лес. С их силой расправиться с ранеными было более чем достаточно. Спустя 10 с лишним минут все было кончено. Пленники, оглушенные и обезвреженные, лежали в одном месте. Икару, глядя на поверженных шиноби камня, не мог скрыть довольной улыбки. «И правда, сюда идти стоило», – пробормотал он и принялся за подсчет. Итоги подсчета сделали его еще счастливее. Среди пленных оказалось 34 человека, это был самый крупный его улов за все время. А состав впечатлял еще больше. Один джонин, 27 чунинов и только 6 генинов. Исходя из прошлого опыта, если выжимать их без оглядки на жизни, один генин мог принести около 3000 единиц чакры, чунин – от 6000 до 10000, а джонин – более 15000. Хотя большинство захваченных были ранены, и их запасы чакры явно не были в лучшем состоянии, но в сумме это составляло внушительное количество. Сделав примерные подсчеты, Икару понял, что полное истощение всех 34 пленников могло бы дать ему около 200 тысяч единиц чакры. Если использовать всю эту чакру для тренировки техники отражения сердца, он получил бы 1250 очков мастерства, а развитие его шарингана, соответственно, тоже увеличилось бы на 1250 очков. Несомненно, это был бы колоссальный прогресс, однако осуществить это было невозможно. Все дело упиралось в недостаток времени. Применение техники отражения сердца давало эффект, длящийся около минуты, и только после исчезновения особой чакры в мозгу он мог применить технику снова. Для 1250 повторений потребовалось бы целых 20 часов, а он явно не мог оставаться здесь так долго. Чтобы узнать, сколько у него есть в распоряжении, Икару подошел к джонину скрытого камня, с которым недавно сражался. Пара звонких пощечин привели того в чувство. Затем Икару применил иллюзию шарингана, чтобы извлечь необходимые сведения. Ответ не заставил себя ждать. Максимум 3 часа. Через 3 часа должны прийти за ранеными, и к этому времени ему следовало исчезнуть. Другими словами, у него было всего 3 часа на тренировку техники отражения сердца, чего хватило бы на использование чуть менее 30 тысяч единиц чакры. Конечно, Икару думал об ускорении процесса с помощью теневых клонов, но это было бесполезно. Техника отражения сердца непосредственно стимулировала мозг, порождая особую чакру, способствующую эволюции шарингана. И хотя теневые клоны были материальными, они не могли выполнить этот ключевой этап. В этот момент Икару искренне пожалел, что не выучил какую-нибудь технику запечатывания вроде инпечати, способную хранить чакру. Но сожаления были бесполезны, приходилось приспосабливаться к ситуации. Пусть теневые клоны не могли помочь ему в освоении техники отражения сердца, они все же могли тренировать другие ниндзюцу, хоть и с меньшей эффективностью. В конечном счете, очки мастерства отражали понимание ниндзюцу. Эти клоны не имели поддержки панели мастерства и могли сталкиваться с препятствиями в процессе обучения, но все же были способны обобщать опыт. А ему нужно было только своевременно собирать этот опыт, преобразовывать его в очки мастерства, а затем снова создавать клонов, чтобы в определенной степени обходить узкие места в развитии. Именно такое решение он придумал, когда обнаружил, что теневые клоны не имеют панели мастерства. Раньше у него не было достаточно чакры, чтобы применять этот метод, но теперь ситуация изменилась, и он мог опробовать свою теорию. Икару подозвал 4 теневых клона и разделил их на 2 группы для практики иллюзии шарингана и расингана, а сам взялся за тренировку техники отражения сердца. Последним уклону поручил наблюдение, хотя он уже извлек информацию из мозга Джонина. Ситуация на поле боя могла измениться в любой момент. Что, если шиноби камня, ответственные за эвакуацию раненых, прибудут раньше? Оставаться без наблюдения было бы крайне неосмотрительно. Завершив все приготовления, Икару не стал терять время и немедленно применил технику поглощения чакры, извлекая энергию из тела поверженного Джонина. Пополнив собственные запасы чакры, он быстро погрузился в состояние глубокой тренировки. Глава 143. Исчерпать до последней капли прошла четверть часа. Два теневых клона, тренировавшие Расинган, первыми достигли предела своих возможностей. Они рассеялись, превратившись в сгустки чакры, которые, неся с собой накопленный опыт и воспоминания, вернулись к своему хозяину. Учиха Икару, практиковавший технику отражения сердца, слегка нахмурился, а затем выделил часть своего сознания, чтобы тщательно усвоить полученный опыт и воспоминания. Мгновение спустя он открыл глаза и взглянул на свою панель, где увидел, что мастерство Расингана выросло на 30 очков. При том же количестве чакры, если бы он тренировался самостоятельно, то получил бы примерно 45 очков мастерства. Выходит, что эффективность тренировки теневого клона составляет лишь 2/3 от оригинала. И это еще за короткий промежуток времени. Если продолжать так дальше, не обновляя состояние теневых клонов, эффективность будет неуклонно падать, пока не достигнет узкого места, и рост прекратится вовсе. Конечно, Икару ни за что не допустит, чтобы такое произошло. Бросив оценивающий взгляд на двух оставшихся теневых клонов, все еще практикующих иллюзию Шарингана, Икару на мгновение задумался, а затем сам отменил технику теневого клонирования. Тут же еще два потока опыта и воспоминаний хлынули к нему, и Икару тщательно проанализировал каждую крупицу полученных знаний. Полностью усвоив весь опыт и воспоминания, он снова открыл панель. Мастерство иллюзии Шарингана выросло на 50 очков, эффективность также составила примерно 2/3 от тренировки оригинала. Икару удовлетворенно кивнул, затем приблизился к одному из поверженных ниндзя камня и применил технику поглощения чакры, методично восполняя собственные запасы до максимума. После этого он снова использовал технику теневого клонирования, создав 4 клонов, и начал новый раунд интенсивной тренировки. Так, примерно каждые 15 минут, Икару обновлял состояние своих 4 теневых клонов, попутно пополняя запасы чакры, и весь цикл повторялся снова и снова. Незаметно пролетели 1.5 часа. После того, как Икару в очередной раз слил опыт 2 теневых клонов, тренировавших Расинган, уровень мастерства техники достиг LV1, 197-200. Учитывая возможное наличие узкого места на пороге нового уровня, Икару решил временно прервать тренировку техники отражения сердца и сам лично 3 раза отработал Расинган. И, как и ожидалось, его Расинган моментально преодолел порог и перешел на уровень LV2. Вместе с этим понимание Икару сути Расингана поднялось на совершенно новую ступень. Теперь, используя эту технику, он мог достичь гораздо большей скорости формирования, а создаваемый шар чакры стал намного стабильнее и мощнее, чем раньше. Однако, чтобы достичь того уровня, когда можно будет добавить чакру стихии ветра и разработать технику S-ранга, стихия ветра, вращающийся сюрикен, ему предстоял еще долгий и непростой путь. Впрочем, Икару не особо торопился. В конце концов, он еще не полностью овладел изменением формы и природы ветряной чакры, так что даже если бы сейчас повысил уровень Расингана, все равно было бы крайне сложно добавить в него стихию ветра. «Будем двигаться шаг за шагом», – пробормотал он, собираясь с мыслями. Икару снова использовал технику теневого клонирования, создав 4 клонов, чтобы продолжить прерванную тренировку. Время шло неумолимо, минута за минутой. Не успел он оглянуться, как пролетел еще час с лишним. Видя, что 3-часовой срок подходит к концу, Икару наконец достиг поставленной цели. Из общих 200 тысяч единиц чакры 28 тысяч он потратил на совершенствование техники отражения сердца, получив 180 очков мастерства. 150 тысяч единиц пошли на Расинган и иллюзию Шарингана, увеличив мастерство на 360 и 600 очков соответственно. Еще 20 тысяч единиц чакры были израсходованы на постоянное поддержание техники теневого клонирования.